Глава 13. Бездна. Вопреки заверениям дракона, ждать его пришлось довольно долго. Поначалу Тиана вздрагивала от каждого шороха инопланетного леса, но вскоре привыкла к этим звукам и заскучала. Некоторое время она развлекалась, наблюдая за мелкой живностью в изобилии, ползавшей вокруг. Тиана сидела очень тихо, и потому цветики, как она решила называть про себя местных зверюшек, ее совсем не пугались и вообще не обращали на нее внимания, занимаясь своими делами. Вот похожий на краба зверек деловито тащит в клешнях, ручонках кусок чего-то зеленого. Наверное, на ужин. Хотя на краба животное было похоже исключительно манерой передвижения. А так, ничего общего. Цветик и цветик, даже окраска у него не крабья, а цветочная, яркая и пестрая. Совсем не маскировочная, скорее наоборот. В очередной раз рядом с Тианой взмахнул зеленой ладошкой невидимый великан. Девушка вздрогнула, но осталась неподвижной. Между тем огромный лис точно ковшом зачерпнул воды из озерца и утащил куда-то к себе наверх. Тиана с надеждой посмотрела вглубь озера, но не увидела ничего, кроме истинно черной глубины. Ей было грустно, хотя тревоги за дракона она не испытывала. Наверняка с ним все в порядке, ведь он же дракон. К тому же король, правда, бывший. Ну и что, абы кого королем все равно не выберут. Девушка в который раз вздохнула и принялась разглядывать метку на правой ладони. Что же получается? Она теперь королева драконов? Или все-таки нет? Неожиданный поворот событий. Хотя что из произошедшего с ней за последние несколько дней можно назвать ожидаемым? Алузар ей очень нравился, она была откровенно влюблена в заносчивого красавца. Но дракон явно ждал от нее чего-то другого, а она никак не могла понять, чего же именно. Это понимание лежало за пределами ее обыденных представлений о чувственности и привязанности. А спросить открыто она не решалась. Девушка снова вздохнула. Ее томные вздохи были прерваны самым необычным образом. Росший неподалеку раскидистый куст, состоящий из завитых спиральками толстых жгутов, вдруг пришел в движение. Он шевелил зелеными плетьми, словно руками, исполняя странный танец. Свивал и распускал колечки на концах жгутиков и даже попытался выдернуть из земли белесые корни. Тиана подскочила на ноги и сделала несколько шагов назад. Опасности она не чувствовала, но растение вело себя необычно даже для этого места. Внезапно в ее голове раздался женский голос. Голос был красивый, грудной. Таким можно исполнять оперные партии или рассказывать сказки для взрослых. Получится одинаково хорошо. «Тебе не нужно меня бояться. Я друг». «Ты кто?» Несмотря на заверение куста, Тиана взяла посох на изготовку. «Я тот черенок, который ты пожалела и посадила в землю, полив живой водой». Внезапно растение озарилось нежно-фиолетовым светом. На его тонких подвижных стеблях вспыхнула россыпь розовых огоньков, и куст стал похож на светящийся фонтан, испускающий из себя снопы розово-фиолетовых искр. «Актара, откуда ты здесь?» До Тианы донеслись дуновения потока мирового древа. Они были полны ласкового снисхождения к ее незнанию. «Мои корни пронизывают многие миры. Я здесь, и я везде. Ты была добра ко мне, потому я хочу предупредить тебя об опасности». Тиана непроизвольно оглянулась. Вокруг было спокойно, даже мелкая живность разбежалась в разные стороны при виде светящегося куста. «О, нет, в этом мире тебе ничего не угрожает. Поток Актары принес талику печали. Я говорю о нем. «Ты имеешь в виду Алузара?» Тиана мельком бросила взгляд на озеро, в котором скрылся дракон. Куст склонился к земле, точно кивая в согласии с ее словами. «Король драконов смертельно опасен для тебя. Он жесток и способен на страшные вещи». Тиана недоверчиво покачала головой. «Мы, конечно, крепко повздорили вначале, но не думаю, что теперь он захочет причинить мне вред». Девушка бросила короткий взгляд на свою правую ладонь и робко повернула ее в сторону куста. «Сознательно нет, но...» И вновь струение потока мирового древа повеяло тоской. Давным-давно король драконов совершил страшное преступление. И с тех пор его поток искалечен. Потеряв целостность, он мечется, пытаясь разбить сдерживающий его сосуд. Сам владыка драконов и есть этот сосуд. Он очень силен, но он теряет контроль над собственным потоком. И рано или поздно утратит его совсем и будет им уничтожен. Когда могучий поток вырвется на свободу, он сокрушит на своем пути все, чего когда-либо касался. Погибнет не только сам король драконов, но и все то, что было ему дорого, все, что его окружало. «Почему ты говоришь мне об этом сейчас?» Нельзя сказать, что поверить в это было трудно. За прошедшие дни Тиана готова была брать на веру и более диковинные вещи. Но эта весть звучала страшно, потому требовала особого внимания. «Мне неведомо, когда случится непоправимое, но твой поток соприкоснулся с его потоком. А это значит, что тебе тоже угрожает опасность. А ведь до этого момента он не отпускал тебя от себя, не так ли?» «Да, все верно». Чем больше Тиана думала над словами Актара, тем больше возникало вопросов и сомнений. Призрак монаха сказал тогда, что поток Лузара разорван, поэтому он не может идти тропой древних. «Верно. Многим известно, что случилось с королем драконов. Но мало кто открыто решается говорить с ним об этом». Светящийся куст склонился к земле. Магические потоки вокруг были пропитаны скорбью Актары. И Тиана почувствовала, как на глаза сами собой наворачиваются слезы. «Какое преступление совершила Лузар?» Тиане казалось, что она знает ответ, но хотела все-таки услышать его. «Убийство». «Я знаю об этом». Тихмурилась, ее захлестывали недобрые предчувствия. Он убивал непокорных девушек, похожих на погибшую королеву. «Я говорю о другом. О том, что гораздо хуже». Тиана помрачнела. «Хуже? Что может быть хуже, чем смерть нескольких ни в чем не повинных девушек?» Она догадывалась, что владыка драконов скрывает какую-то тайну, но так не хотелось верить в худшее. «Убийство королевы». «Не может быть». Под ногами Ути словно разверзлась ледяная бездна. «Он сам убил свою любимую?» Куст снова наклонился, соглашаясь со словами Тианы. «Верно. И тем самым искалечил свой поток. Ведь он был у них один на двоих». «Но за что?» В горле застрял комок. Ти с трудом могла говорить. «За измену». После этого он отрекся от престола и добровольно ушел в чертоги пустоты, чтобы искупить вину. Он надеялся заполнить их своей магией, насытить собой эту вечно голодную утробу и, наконец, избавить свой народ от постоянного страха перед чертогами. Но искалеченного потока бывшего короля для этого оказалось недостаточно. Пустота исторгла его из себя. И тогда он поклялся, что вернет себе корону лишь тогда, когда вновь обретет королеву и восстановит свой поток. Ветви Актары скорбно зашуршали. Вот только время его на исходе. Король без короны и без королевы. Это чудовищно. Тиана торопливо вытерла неуместные слезинки. Не тебе судить его за прошлые грехи, дитя. Ти в задумчивости кивнула, словно соглашаясь с мировым древом. Я понимаю. Можно ли как-то помочь ему? «В мире оранжевых джунглей я пыталась помочь. Ваши потоки очень похожи, и я увела от него часть разрушительной силы, передав ее тебе. Ты помнишь, что он сделал со мной за это?» У Тианы перед глазами встало пылающее дерево и страшное лицо Алузара в тот момент. Девушка кивнула и шмыгнула носом. «Но есть и другой способ». Грудной низкий голос Актары в голове Тианы стал едва различим. «Существует артефакт, способный выровнять его рвущийся поток». Актара тряхнула стеблями, и в воздухе взвилось облачко фиолетовых светлячков. «Что это и где мне это найти?» Тиана не терпела бездействия в предыдущей жизни, и сейчас в этом плане ничего не поменялось. От куста повеяли эманации удовлетворения и одобрения. «Он здесь, тебе нет нужды ничего искать». На свернутых в спираль стеблях блеснул какой-то предмет. Тиана уже без опаски подошла к Актаре и увидела два тонких металлических браслета, висящих на кусте, словно праздничные украшения. Браслеты были разомкнуты и походили на челюсти хищных насекомых. Девушка внимательно разглядывала предметы, но в руки брать не торопилась. «И что мне с этим делать?» «Ты должна надеть эти браслеты на руки короля драконов». «Что-то мне подсказывает, что он не захочет надевать их?» Тиана с сомнением покачала головой. «Само собой, тебе придется прибегнуть к хитрости». «Перехитрить короля драконов?» Тиана невесело усмехнулась. «Интересно, как? Он всегда настороже». «Тогда усыпи его бдительность. Пусть ты не та, которую он потерял, но король драконов испытывает к тебе сильные чувства». В эманациях Актары проскользнуло что-то неуловимо знакомое, что заставило щеки Тианы покрыться предательским румянцем. «Не мне тебе объяснять, какими методами пользуются женщины, чтобы получить желаемое от мужчины». «Это будет нечестно». Тиана опустила глаза. «Разве? Неужели он тебе не нравится?» «Нравится». Смущение захлестнуло ее полностью, но после того, что она услышала, думать об этом казалось кощунственным. «Тогда в чем же нечестность?» Тиана сжала зубы, она колебалась. Наверняка Алузар сразу почувствует присутствие сильного артефакта. Ее просто разрывало от сомнений. В словах мирового древа звучала искренняя забота. Но согласиться на такое за спиной дракона казалось неправильным. Похоже на предательство. «Не сразу». Актара продолжала колыхаться и рассыпать вокруг снопы искр. «Суть артефакта в том, что он прячет слишком сильные эманации потока внутри своих колец. Потому его нельзя так просто почуять. Но ты права, времени у тебя будет немного. Все нужно закончить здесь и сейчас». Тиана решительным движением сдернула обручи со стеблей Актары. «Хорошо, я сделаю это». «Тебе лишь нужно взять его запястье в свои руки. Артефакт сам займет надлежащее место». Светящийся куст склонился перед ней до самой земли. Светлячки с его ветвей разом взлетели в небо и пропали. А в распрямившемся растении уже ничто не выдавало присутствия мирового духа. «Надеюсь, я не делаю ошибки». Тиана машинально оглянулась на озерцо. Темная гладь по-прежнему была спокойна. Сама по себе идея соблазнить Лузара ей нравилась, и она даже собиралась воплотить ее в жизнь, но в более благоприятной обстановке. А учитывая обстоятельства, сделать это будет очень непросто. Любую фальшь он почувствует сразу же. Значит, все должно быть по-настоящему. Сзади раздался смачный всплеск, и Тиана вздрогнула. Алузар выпрыгнул на берег, точно морской лев, и теперь отряхивался от избытка влаги. «Ну, наконец-то!» Тиана, искренне радуясь, бросилась к дракону. «Почему так долго?» «Прости, не смог удержаться». Алузар встряхнулся в последний раз и оказался в совершенно сухой одежде. «Там, на дне, действительно открытый портал. Я решил немного посмотреть на соседний мир, он вполне безопасен, не считая хищников». Он усмехнулся. «А что случилось?» Дракон поднял глаза на спутницу. «На тебе лица нет. Тебя напугал кто-то? Здесь кто-то был?» Он сказал это настолько уверенно, что Тиана испугалась за успешность своего плана и решила форсировать события. Девушка подошла к дракону ближе, чтобы ему лучше было видно ее грудь, завязку, на которой она предусмотрительно расслабила. Он удивленно опустил на нее глаза, не преминув скользнуть взглядом по упругим округлостям. Кого здесь только не было. Вся местная живность словно с ума посходила. Тиана нахмурила красивые брови, ненароком вспомнив лениво тащащегося мимо крабика. Я перепугалась до полусмерти. Вот как. Алузар чуть отстранился, с интересом заглянув ей в лицо. Отчего ж не позвала? Тиана искренне удивилась. А как я должна была это сделать? Кое-кто не оставил инструкций. Казалось, Лузар опешил. «Я думал, ты поняла, как это делается». Он нахмурился с озабоченно расстроенным видом. Тиана вспыхнула. «Нет, не поняла». После короткой паузы добавила. «Я тут много думала, пока тебя ждала». Девушка очень волновалась, отчего ее грудь тяжело вздымалась в такт частому дыханию. Дракон тут же обратил на это внимание, но эффект был не тот, на который надеялась Тиана. «Почему ты так нервничаешь?» «Нам нужно поговорить». «Сейчас». Пришла очередь Лузару удивляться. «Я не уверена, что будет другая возможность». Тиана старательно прятала глаза и была настолько искренне смущена, что дракон принял ее робость за чистую монету. «О чем ты хочешь поговорить?» «О тебе, то есть о нас, о нашей первой встрече». Тиана принялась смущенно теребить завязки рубашки, словно ненароком все больше и больше растягивая их, из-за чего взгляд дракона то и дело опускался на ее грудь. Он хитро улыбнулся. «Вот как? Ну, давай поговорим, раз вопрос настолько серьезный». Лузар иронично выгнул бровь. Тиана поняла, что сейчас будет говорить чистую правду не для того, чтобы усыпить бдительность дракона, а потому что хочет ее сказать. Она подошла к нему вплотную и, оставив, наконец, в покое завязки, просто прижала кулачки к груди. «Понимаешь, когда я первый раз тебя увидела, то сразу узнала. Будто всю жизнь тебя знала. А может, дольше?» Тиана вцепилась взглядом в верхнюю пуговицу его рубашки, как в спасательный круг, и старалась смотреть только на нее. «Я всю свою предыдущую жизнь ждала чего-то, искала кого-то. Я в каждый встречный взгляд всматривалась в поисках чего-то необъяснимого». Девушка в сердцах сжала зубы и отвернулась в сторону. Вздохнула. «А потом я стала совсем взрослой и перестала ждать и искать. Но не перестала верить в сказки». Она покачала головой. «И тогда я придумала свою собственную сказку, тебя». Сделав над собой усилие, Тиана подняла глаза на дракона. «Возможно, поэтому мне кажется, что я знаю тебя 1000 лет. Больше». Лузар был очень серьезен и очень печален. Он смотрел на нее так внимательно, будто искал в ее глазах что-то очень важное. Тиана немного осмелела. Стараясь не смотреть в его бездонные глаза, она положила ладони дракона на грудь, прижавшись к нему настолько близко, насколько позволяли согнутые руки. «Когда в храме ты дрался с маской, вернее, чуть раньше со своим двойником, он сказал...» Она никак не могла решиться. Он сказал, «Я люблю тебя, Тим». Лузар улыбнулся, и от его глаз потянулись лучики. Тиана, едва дыша, подняла руку к лицу дракона и провела пальцами по его щеке, остановившись возле уголка рта. «Он был так похож на тебя?» Тиану терзали сомнения, дракон наверняка их почувствовал, но понял по-своему. «Это были его слова?» «Да, он говорил их от себя. Но я могу их повторить». Лузар взял девушку за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Я люблю тебя, Тим». Тиана поспешно отвела глаза и отстранилась. «Ты любишь не меня, а свою королеву». «Это правда. Я люблю королеву. Всегда любил ее и буду любить до тех пор, пока бьется мое сердце». Дракон обиженно нахмурился. «Чего ты хочешь, Тиана?» Этот вопрос застал ее врасплох. Стройный план беседы, который Ти держала у себя в голове, начал рассыпаться по кирпичикам из-за ее излишней эмоциональности. Она попыталась импровизировать. «Быть может, быть ближе?» Она все-таки посмотрела ему в глаза, и это стало ошибкой. Темно-зеленый взгляд прожег ее сознание до самого дна. Дракон, почуяв ложь, среагировал мгновенно. Он тенью скользнул к ней за спину и мягко прижал к себе так, что двигать она могла только головой и немного ногами. «Ты хочешь близости?» Он прошипел ей в самое ухо. От его губ Тиану отделяла лишь невесомая вуаль из ее волос. «Так, достаточно близко». Девушка судорожно сглотнула. Дракон явно почуял подвох, но пока не торопился с действиями. «Я спрошу еще раз, чего ты хочешь?» Она прошептала чуть слышно. «Хочу помочь». «Помочь? Кому?» Лузар высвободил одну руку и принялся аккуратно разматывать одну из завязок рубашки, с которыми она так навязчиво игралась несколько минут назад. себе!» Тиана выдохнула. Она понимала, что контроль утерян не только над ситуацией, но и над собственным телом. «Мне не нужна помощь». Алузар провел рукой по ее груди, показательно примеряясь ладонью к размеру шнуровки. «А вот тебе она сейчас потребуется». Его пальцы скользнули еще ниже, по линии живота, и даже сквозь корсет Тиана почувствовала исходящий от них жар. Дракон огладил ладонью ее бедро, и Тиана тихонько застонала от сладкой тяжести, налившейся между ног. Резкое движение. Алузар вытащил черный кинжал у нее из-за пояса и приставил к ее груди. Тиану трясло от возбуждения и обиды. «Я так и знала!» Она почти крикнула. Хотела развернуться к дракону лицом, но тот держал ее крепко. «Для тебя я всего лишь сосуд для твоей королевы». Она всхлипнула и скосила глаза на оружие. «Я отдал кинжал тебе». Алузар был взбешен. «Показательное лицемерие. И вся эта ситуация лишь тому подтверждение». Тиана еще раз всхлипнула. «Какая же я дура». Права была Актара. Король драконов способен на страшные вещи. Тиана еще раз дернулась, без результата. И тут она заметила необычную деталь. Точно кто-то намеренно указал ей на эту странность. Крестовина черного кинжала, который должен был вот-вот пронзить ее сердце, была расколота. Черный камень, служивший основанием лезвия, рассекала глубокая трещина. Возможно, так и должно было быть. «Твой кинжал сломан!» «Что?» Дракон напрягся, стиснув ее еще сильнее, и Тиана задохнулась в его стальных объятиях. Крестовина расколота. Тиана еле прохрипела. Мгновение. Алузар бросил взгляд на оружие, ослабив хватку и внимание. Тиана молниеносным движением схватила его за руки, и два хищных браслета с довольным чавканьем сомкнулись на его запястьях.